Нравственное состояние общества со всеми своими сторонами, светлыми и темными, должно было отразиться в памятниках литературных. Мы видели, что окончательная, доведенная до крайности борьба между новым порядком вещей и остатками старины не прошла молча. Двое потомков Мономаха, потомок старшей линии, линии Мстиславовой, князь Андрей Курбский, Смоленский, Ярославский, и потомок младшей линии, линия Юрия Долгорукова, Иван Васильевич Московский, царь всея Руси и самодержец, сразились в последней усобице, в последней которе сразились словом. Но одна крайность борьбы, один личный характер борцов не объясняет нам вполне явления. Надобно прибавить, что борцы эти воспитались в словесной борьбе, в преданиях о ней, привыкли признавать за эту борьбою важное значение, привыкли уважать это новое оружие — слово. Борьба, которая при Грозном оканчивалась, борьба государей московских и с основанными на старине притязаниями княжески-боярскими, началась при Иоанне III и тогда уже была соединена с литературным движением. Борьба Софии Палеолог с Патрикеевыми и Риполовскими тесно была соединена с церковной борьбою по поводу ереси жидовствующих. Одною материальную борьбою, преследованиями и казнями, дело не могло ограничиться. Иосиф Волоцкий, требуя от правительства строгих мер против еретиков, должен был вместе с этим написать книгу для их обличения. Враги Иосифа не оставались безмолвными. Заволжские старцы опровергали письменно мнение Волоцкого. Старец Васян Косой, князь Патрикеев, был представителем этих старцев, считался в Москве одним из самых грамотных и смышленых людей. Является Максим Грек, светило тогдашней науки. Около него собираются русские грамотные люди. Он образует учеников, в числе которых считает себя и князь Курбский. Но около святогорского старца собираются также люди, недовольные новым порядком вещей, принесенным гречанкою Софиею. Движение литературное опять тесно соединено с политическим. Максим Грек подвергается опале вместе с Васяном Косым. Их враг, митрополит Даниил, также один из самых плодовитых писателей времени. В борьбе политической постоянно употребляется оружием слова. Таким образом, литература политика церковно-полемическая, которую обозначается описываемое время, явно ведет свое начало оттуда же, откуда начинается борьба политическая, от борьбы Софьи и Волоцкого с Патрикеевыми и жидовствующими. Мы уже знакомы с произведениями пера Иоаннова. Но прежде мы преимущественно должны были обращать внимание на содержание этих произведений. Теперь мы скажем несколько слов о форме, ибо последнее также послужит нам объяснением характера этого знаменитого исторического лица и средств, которыми владел Иоанн. По тогдашним средствам к умственному образованию Иоанн был начетчик, самоучка, и с ним случилось то же самое, что можно видеть и теперь на подобных начетчиках. Формы языка, на котором читал он, формы, имевшие для него важное священное значение, эти формы густо столпились в его памяти, и когда он хотел употреблять их, то без изучения особенностей этих форм, руководствуясь только одной памятью, он часто не мог совладать с ними, с постройкой речи, накидывал слова, предложения без связи, бросался от одного предмета к другому, не окончивши одного, начинал другое. Сюда же должно присоединить еще страстность Иоанна, которая препятствовала ему спокойно обдумывать то, что он писал. Что читал Иоанн, это ясно видно из его писем. «Священное писание», переведенные сочинения отцов церкви, русские летописи, хронографы, из которых брал сведения о римской и византийской истории, но преимущественно он находился под влиянием двух первых, так что послания его наполнены местами из святых писаний и сочинений святых отцов. Талант Иоанна виден в искусном употреблении средств. В переписке с Курбским он ловко обращается к религиозному чувству последнего и выставляет ему на вид ту сторону его поступка, против которой это чувство особенно должно было вопиять. «Князь, зачем ты продал душу за тело? Ты озлобился на меня и душу свою погубил, потому что поднял руки на церковное разорение. Не думаешь ли, что убережешься от этого? Никак. Если ты пойдешь вместе с ними, литовцами, воевать, то непременно будешь церкви разорять, иконы попирать, христиан губить. Представь себе, как нежные тела младенцев будут попираемы и терзаемы конскими ногами. Таким образом, твое злобесное умышление разве не уподобляется Иродову неистовству, направленному против младенцев? Неужели ты назовешь это благочестием? Итак, ты ради тела погубил душу, ради славы мимо текущее приобрел бесславие, и не на человека озлобился, но на Бога восстал. Разумей, несчастный, с какой высоты и в какую пропасть ты низвергся душою и телом. Могут понять и там, кто поумнее, что ты отъехал, желая славы, мимо текущие и богатства, а не от смерти бегал.